33. Подделка. Чарли, у нас пока еще гости. Из разряда «меньше знаешь». Ну и так далее. Понимаю, ты уже неделю не видел Ренесми, но сейчас лучше не заезжать. Давай мы с Ренесми тебя навестим. Чарли надолго умолк. Неужели заметил тревогу под напускной беспечностью? «Меньше знаешь». «Угу», — фыркнул он наконец. «Ясно. Страх перед сверхъестественным. Отсюда и заминка». «Хорошо, дочка. Сейчас приедешь. Сию привезет ланч. От моей стряпни она чуть не в обморок падает, прямо как ты». Чарли усмехнулся, а потом вздохнул, вспоминая старые добрые деньки. «Да, хорошо бы сейчас. Чем скорее, тем лучше. И так слишком долго тянуло. Джейк тоже приедет?» Ничего не зная об импринтинге, Чарли, как и любой другой, чувствовал незримую связь между Ренесми и Джейкобом. «Наверное, чтобы Джейк добровольно отказался провести полдня с Ренесми вдали от кровососов? Да ни за что». «Тогда, может, позвать Билли?» — предложил Чарли. «Хотя... нет, лучше в другой раз». Я, думая о своем, уловила легкое отчуждение в голосе, когда папа упомянул Билли. Однако вникать и волноваться не стала. Оба взрослые сами разберутся. У меня сейчас других забот хватает. «До скорого!» — я повесила трубку. Напросилась в гости я не только и не столько для того, чтобы уберечь папу от пестрой компании из 27 вампиров, которые, конечно, обещали не трогать никого в радиусе 500 километров, но мало ли. Хотя, разумеется, любого смертного имеет смысл держать подальше от такого сборища. Эдварду я так и объяснила. Мол, везу Ренесми к Чарли, дабы тот не вздумал заявиться к нам. Хороший предлог, чтобы выбраться из дома. Но ехала я не только за этим. «А почему не на Феррари?» — огорчился Джейкоб, придя в гараж и увидев, что мы с Ренесми уже в Вольво. Эдвард, наконец, открыл тайну машины после, однако опасения подтвердились. Должного восторга она у меня не вызвала. «Да, быстрая. А бегать все-таки забавнее. Слишком приметная. Можно было бы и пешком, да Чарли испугается». Джейкоб с ворчанием устроился на переднем сиденье. Ренесми перебралась к нему на колени. «Ну что, как ты?» — спросила я, выруливая из гаража. «А сама как думаешь?» — огрызнулся Джейкоб. «Эти вонючие кровососы мне уже вот где». И тут же поспешил исправиться, увидев мое лицо. «Ну, знаю, знаю. Они хорошие, они приехали помочь, они нас всех спасут. И т.д., и т.п. Ну, говори, что хочешь. Дракула первый, Дракула второй — натуральные байки из склепа». Я невольно улыбнулась. «Да уж, от румынской парочки меня тоже скулы сводило». «Не могу не согласиться». Ренесми молча покачала головой. Ее, в отличие от остальных, румыны завораживали. Она даже попробовала пообщаться с ними вслух, раз уж касаться не разрешают. Спросила, почему у них такая странная кожа. Меня саму разбирало любопытство, и детская непосредственность оказалась как нельзя кстати, хоть я и боялась, что парочка обидится. «Нет, ничего, не обиделись, разве что погрустнели». «Мы слишком долго просидели без движения, девочка», — объяснил Владимир. Стефан кивнул, против обыкновения фразу не продолжив. Упивались собственной божественностью. Все приходили к нам сами, в этом был знак нашей власти. Предназначенные на убой, ищущие нашей милости, посланники. Мы восседали на троне, считая себя богами. Далеко не сразу мы заметили, что происходит. Мы каменели, поэтому надо, наверное, сказать спасибо Вальтуре, что сожгли наши замки, пока мы со Стефаном в статуи не превратились. Теперь наши глаза горят огнем.